Глава 16. Я очнулась, лежа на кровати и глядя в потолок. «Это был сон?» «И не надейся», — раздался в голове голос Рины. «Давай, приходи в себя и поживее. Мне нужен твой ясный разум и воспоминания, конечно же. Кстати, не подскажешь, где это мы?» «Я смотрю, ты смогла улучшить жилищные условия». «Молодец! Все-таки ты больше похожа на меня, чем кажется на первый взгляд». «Стой! Не так быстро!» — осадила я ее. «Скажи, мы что, говорим с тобой мысленно? Как это вообще возможно?» «Ментальная магия — самый первый раздел. Гедрин разве тебе ничего не объяснил?» «Нет. Он просто оставил мне часть твоих воспоминаний и знаний, так что я мало что понимаю на самом деле». «Хорошо. То есть, фу ты, дерьмо какое! Ты не можешь защитить себя!» «Даже от дроу? А это вообще ни в какие ворота не лезет!» «Это дроу, магистр ментальной магии», — пожала я плечами. «Как мне показалось, на него даже не подействовал венец разума. А еще Дартаэль, как выяснилось, твой жених. Или мой. Объясни, будь добра, что значат эти татуировки на руках и к кому они относятся. Можешь не вдаваться в подробности, просто скажи, как от них избавиться. Да, и что делать с обещанием твоего деда? Как его обойти?» «Ах да, и самый последний вопрос. Как сделать так, чтобы поменять нас с тобой местами и расторгнуть нашу сделку с Гедрином?» «Все вопросы задала?» — поинтересовалась Рина. Я кивнула. «На самом деле забавно, наверное. Я смотрелась, лежа на кровати и разговаривая сама с собой, но мне было не до смеха». «Тогда по порядку. Ты, именно ты, обручилась с дроу. Как это вышло, я смогу ответить, когда посмотрю твои воспоминания. Эти татуировки, как ты их называешь, есть не что иное, как нити силы, которые делятся двое при заключении магического контракта. Ты можешь их увидеть каждый раз, когда сконцентрируешься и пожелаешь этого». Пока Рина говорила, я подняла руки и уставилась на предплечье. Там стали проявляться те самые узоры – зеленые, фиолетовые и чернильные, которые, как недавно выяснилось, обозначали связь с Дартом. «Во имя всех богов! Марина! Что это за дрянь?» Буквально заорала у меня в голове демоница, глядя на мои, наши руки. «Татуировка, обозначающая помолвку», — уточнила я. «Да, но их две!» «Да, а что не так? Я же сказала, что твой дед заключил магический контракт, по которому отдал тебя в невесты эльфу». «Какому эльфу?» Я поморщилась, собираясь попросить демоницу не орать у меня в голове. И тут дверь без стука резко отворилась, впуская Альрама. «Вот этому эльфу», — мысленно произнесла я. Глава комитета по контролю цепко осмотрел меня с ног до головы и воскликнул. «Ренисия, Дартаэль пришел ко мне и несет какую-то чушь. Что ты не та, за кого себя выдаешь? Что у вас произошло?» Я попыталась подняться, но внезапно обнаружила, что тело меня не слушается. Совсем. Голос Рины в голове непрерывно и очень экспрессивно ругался на незнакомом языке, а следом за Альрамом в комнату ступил Дарт. Его хмурое выражение лица не предвещало ничего хорошего. Я плавно поднялась с кровати, гордо расправив плечи, держа спину так, словно проглотила железный лом. Иронично улыбнулась, посмотрев сначала на Альрама и потом на Дарта. «Если у Дартаэля есть что сказать обо мне, пусть говорит, глядя мне в глаза», — снисходительно обронила я. «Не люблю, знаете ли, обсуждения за спиной». «Я задам всего один вопрос», — Дарт приблизился и практически навис надо мной. «Кто ты такая и с какой целью притворяешься принцессой?» «Мое имя Ренисия, из королевского дома демонов земли», — произнесли мои губы. «Я кронпринцесса Ригаров». «Волею моего деда короля Иллирамиана получила этот титул после того, как от права наследования отреклись мой отец, дядя и принцесса Дариана. Любой, кто может отличить правду от лжи, подтвердит искренность моих слов». Тут до меня дошло, что телом я больше не владею. Всеми движениями, позами и голосом управляла Рина. Именно она произнесла то, что было сказано, и даже я поняла, что это правда. «А теперь быстренько дай мне доступ к твоим воспоминаниям, Марина!» — раздался в голове мысленный голос принцессы. «Потому что оба твоих жениха начинают меня изрядно зрить. Мне нужно знать, что тут произошло и как вытаскивать нас обеих из этого драконьего зада!» «Что, почему не мои женихи?» — возмутилась я тоже мысленно, но вовремя опомнилась. «Смотри, воспоминания, мне не жалко!» «Сам видишь, друг мой, ты не прав», — говорил тем временем Алером Дарту. «Она сказала правду. Что вообще на тебя нашло? Я ведь просто попросил тебя приглядеть за Ариной во время ментальных упражнений». «Верни мне возможность говорить», — попросила я принцессу. «Ладно, только не делай глупостей», — согласилась она. «То есть просьбу оставить меня одну и дать возможность позаниматься вы оба проигнорировали?» — возмущенно воскликнула я. «И ты?» — я ткнула пальцем в грудь Дартаэлю. «Просто следил за мной?» «Да, именно так», — согласился темный эльф. «И если бы не это, я бы так и не узнал две очень важные вещи. Во-первых, ты прекрасно владеешь тем, чему я собирался тебя учить. А во-вторых, твой ментальный облик очень странный. Ты выглядишь как человек». «Что? Это правда?» Альрам удивленно смотрел на меня. «Ты так говоришь, словно это очень плохо», — сказала я, но тут вмешалась Рина и добавила. «Знаешь, милый, если тебе важна моя внешность, предупредил бы заранее. Я могу выглядеть по-разному». Говоря это, Ренисия привела перед лицом раскрытой ладонью. Кожу защипала, потом заколола, а волосы изменили цвет с фиолетового на каштановый. К сожалению, в комнате не было зеркал, и я не могла видеть, на кого стало похоже, но, судя по выражениям на физиономиях эльфов, впечатление было таким, каким надо. «Ты, наверное, застал меня в этом облике?» Мило улыбнувшись, поинтересовалась Рина у Дартаэля. Вообще, конечно, я старалась не думать о том, как скоро у меня съедет крыша от факта, что в одном теле со мной самым буквальным образом находится еще одна душа. Лучше гнать эти мысли подальше и просто действовать так, как того требует ситуация. «Да, ты так и выглядела», — хрипло произнес Дарт, пожирая меня взглядом. Рина, забрав управление телом, подошла к темному эльфу вплотную и заглянула ему в глаза. «Как думаешь?» — произнесла она мысленно, и я поняла, что она транслирует эти слова в голову Дарту так, что Альрам нас не слышит. «Сказать моему жениху, что ты еще делал со мной, когда обнаружил? Как ты осмелился поцеловать меня?» «Да, не остался в долгу, Дартаэль. А еще скажи, что ты моя невеста, или мне самому поставить в известность об этом друга, а еще рассказать о том, как вышло так, что эта связь появилась». «Почему он вообще все запомнил?» Этот вопрос Рина произнесла уже для меня. «Ты у меня спрашиваешь?» — возмутилась я. «Кто из нас ментальный маг?» «Это странно», — откликнулась Рина. «Я использовала высшую ментальную магию, а ты и вовсе венец разума». «Ничего не понимаю. У этого Дарта поразительная устойчивость перед внушениями. Ему бесполезно стирать память». «Дорогая!» Альрам, видя, что на него не обращают внимания, подошел ближе. «О чем вы тут беседуете?» «Скажи ему, Дартаэль», — провокационно улыбнулась Рина, глядя на темного эльфа. «Скажи Альраму все, что собирался». «Мы с Риной обсуждали особенности формирования ментальной связи», — спокойно пояснил Дарт, глядя на Альрама. «Она очень способная девушка. У нее много скрытых талантов». «Да, мне это известно», — глава комитета, не обращая внимания на близость Дарта, коснулся моих губ легким поцелуем. «Иначе я бы не выбрал ее невестой». «Какой наглец этот Талером!» — восхищенно возмутилась Рина. «Такого самоуверенного засранца я давно не встречала. Даже и не знаю, чего мне больше хочется — раздеть его и оседлать или оторвать яйца. Кстати, во втором случае дед быстро передумает насчет помолвки, ведь тогда ушастый не сможет оставить наследников». «Прекрасный план», — с сарказмом ответила я. «И как мне не пришло в голову такое простое решение». «Некоторые мужчины и новые не заслуживают», — ответила Рина. «Кстати, мое время на исходе. Слушай внимательно. Пока что я убедила твоих женишков, что ты — это я. Но опасайся темного. Несмотря на то, что он понял, что я не лгу, он что-то подозревает. Твоя задача сейчас — продержаться до моего следующего появления. Там, я думаю, у меня уже будет готовый план, как поменять нас местами обратно. Ты ведь хочешь этого? Да, конечно, но как быть с Гедрином? Его я возьму на себя, а ты тем временем постарайся узнать, что скрывает Талером. Мне все-таки нужно сделать то, ради чего дед направил меня сюда. Если бы он еще не подставил меня с этой помолвкой, все никак не оставит привычку играть в игры. Что, разве дед направил тебя сюда не учиться? Удивилась я. Что за игры ты имеешь в виду? «Конечно нет! Я должна выяснить все секреты того места!» «Дорогая, о чем ты задумалась?» — спросил Альрам, заключая меня в объятия. Я огляделась. Дарта нигде не было. «А тебе, конечно же», — честно ответила я. «О, кстати!» — вмешалась Рина. «Я тут еще раз посмотрела некоторые твои воспоминания. Ты почему еще не попробовал его? Он же невероятно хорош!» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ты до сих пор не растила и не поимела этого светлого ушастого гада». «Знаешь, у меня нет привычки иметь гадов», — сообщила я. «Ай, какая ты скучная, Марина!» — воскликнула Ренисия. «Ладно, я покажу тебе, как нужно приятно проводить время. Ради такого дела можно и задержаться». «Что ты делаешь, Рина?» — поинтересовался Альрам. А я смотрела, словно бы со стороны, как мои руки легли на плечи главы комитета и надавили, вынуждая его опуститься на кровать. «Угадай», — ответила ему Рина, толкнув Альрама в грудь. Эльф не стал сопротивляться, а покорно опустился на постель, сверкая зелеными глазами. Я не смогла ничего сделать, когда Рина, по-прежнему контролируя тело, забралась на Альрама сверху, оседлав его. Из пальцев появились когти, которыми демоница просто разрезала на эльфе рубашку. Спустя мгновение он оказался обнажен по пояс. «Хочу тебя раздеть», — сообщила она ему, наклоняясь для поцелуя. «Полностью». «При одном условии», — сказал эльф за секунду до того, как наши губы встретились. «Я тоже сниму с тебя все». С этими словами он резко поднялся, а затем, подхватив меня, перевернул нас. Я оказалась внизу, а Альрам нависал надо мной. «Кстати, если тебе интересно, Дарт никуда не ушел», — сообщил Ренисия в моей голове. «Наслаждайся, Марина, тебе давно нужно расслабиться». Я хотела ответить ей хоть что-нибудь, но не успела. Альрам поцеловал меня.